Глава 25. «Мы спускаемся», — крикнул я. «Сделайте одолжение. Я с удовольствием бы сама к вам запрыгнула, но я связана. Ты там не видишь кнопку или рычажок?» «Да, есть, в раме люка. Нажми». Она отошла в сторону. Я до отказа вдавил кнопку. Загудел мотор, заскрежетали шестеренки, и в подвал спустилась металлическая лестница. Я оказался на ней еще до того, как она коснулась пола. В доли секунды слетел, пересек комнату и заключил свою подругу жизни в крепкие объятия. «Я рада тебя видеть, даже с таким лицом. Но мне бы и вздохнуть хотелось. Извини», — я отстранился от нее, но удержал за плечи. «Ты как, цела?» «Вроде да, хотя еще секунду назад уцелеть не надеялась». «А где наша Глориана?» «Вон она». Я посмотрел, куда указывал палец Анжелины. Свинка лежала без чувств. «Это газ», — сказала Анжелина. «Она жива?» У Глорианы были закрыты глаза, разинут рот. Я склонился над бедняжкой и погладил по иглам. Они мешали добраться до кожи, проверить, стучит ли сердце. «Не могу сказать», — признал я свое поражение. Анжелина порылась в сумочке, достала косметичку, подала. Я недоуменно открыл сумочку, сообразил не раньше, чем увидел зеркальце. «Ну, конечно!» Я склонился над неподвижным зверем и приблизил зеркальце к пятачку. «Ничего! Нет, погоди, запотевает! Она жива!» Боливар тоже спустился по лестнице и теперь рылся в карманах. «Наверное, это сонный газ. Сомневаюсь, что Кайзи доверил бы Игорю ядовитый. Вот противоядие». Я взял у него аэрозольный баллончик и брызнул нашей любимой свинке в каждую ноздрю. Сначала ничего не происходило, затем встрепенулось веко, открылись глаза. Глориана тихонько взвизгнула и с трудом поднялась на ноги. Я почесал ей за ушами, и снова мир стал розовым. Анжелина поцеловала Боливара в щеку. «Как я вам рада! Не беспокойся, я вполне здорова, но без этого железа мне будет еще лучше». Она погремела цепью, что тянулась от оков на запястьях к толстой скобе в полу. «Я и не заметил, прости. Молекула-разлучник еще раз доказал, что в некоторых случаях он незаменим». «Это идея Игоря. Когда он спустился по лестнице, Глориана занялась его лодыжками и поработала на славу. Он удрал, потом вернулся и усыпил Глориану, и пригрозил то же самое сделать со мной, если не дам посадить себя на цепь. Поэтому я больше не смогла дотянуться до стены». Она указала на выбоину в штукатурке, где виднелись провода. «Хотела их перерубить. Надеялась устроить короткое замыкание. Может, электрики, выясняя причину аварии, нашли бы меня». И тут я впервые оглядел узилище своей драгоценной жены. На потолке одиноко светился плафон из бронестекла. «Никогда не выключался», — пожаловалась Анжелина, проследив за моим взглядом. «Трудновато засыпать. Кровать, раковина с одним краном, унитаз без крышки, автокормушка. Спартанская обстановка, как в настоящей тюрьме. Мой гнев остыл». Стянулся в тугой узел решимости. «Кайзи за все это заплатит. И дорого заплатит. Не деньгами». «Пошли отсюда», — сказала Анжелина, хватая сумочку и направляясь к лестнице. «Мне срочно надо подкрепиться и выпить чего-нибудь освежающего, и побольше. Эта машина набита обезвоженной едой. Я даже свинке брезговала ее давать». Глориана хрюкнула, услышав эти слова. Ее словарь рос не по дням, а по часам. А затем сосредоточенно полезла по узким ступенькам. Вслед за ней и мы покинули бункер. «День!» — воскликнула Анжелина. «Какая прелесть! А теперь ты должен рассказать, что случилось в мире, пока я маялась в подвале». Боливар сразу позвонил по телефону, и Джеймс уже подъезжал, когда мы выходили из особняка. Опять трогательная сцена воссоединения, и вот мы, наконец, едем прочь. Пока я просвещал супругу, Джеймс запарковался подальше от других авто. Ни к чему, чтобы меня видели дети и чтобы им потом снились кошмары. Затем мы пошли в ближайшую закусочную. К несчастью, ею оказалась забегаловка Макальпо. Но Анджелину это вроде бы не смутило, и под мой рассказ она лихо расправилась с двойным доберманом. Глориана, сопя, уплетала огромную порцию жареного картофеля. Вот так обстоят дела. Облигации полежат в надежном месте, пока я не приеду за ними. Думаю, Кайзи еще не знает, что я сорвался с крючка. Нам больше незачем плясать под его дудку, а значит, пора строить планы на будущее. Согласна. При условии, что в эти планы войдет изощренная месть с причинением телесных увечий одному наглому аферисту и его придурковатому помощнику. Помощник отпадает. Вернее, уже отпал. Джеймс отвез Игоря в больницу. Этот паршивец при виде моей физиономии схлопотал инфаркт. Должно быть, принял меня за ходячего покойника. «Кстати, как он там?» — обратился я к Джеймсу. Тот пожал плечами. «Когда я уходил, его везли на операцию. Доктор сказал, что Игорь силен и молод, возможно, выкарабкается, но вряд ли в ближайшие дни доставит нам проблемы. Между прочим, в больнице я прихватил газеты. Смотрите, на первых полосах сообщение о таинственном пожаре. И полиция все еще расследует диверсию в Шварцлегене». Мы отправили Джеймса за едой, а сами прочли новости. И не сосчитать, сколько раз мы пропускали регулярные трапезы. Насытившись, задумались о будущем. «У меня великолепное предложение», — сказал Джеймс, слизывая с пальцев сок пёсбургера и стараясь не лаять. «Папа, твое лицо сейчас даже без шрама красивым не назовешь. Синева с чернотой вперемешку. А мама, похоже, устала еще больше, пока сидела в подвале и не ведала, что творится в мире. Советую вам отправиться на Элизиум, планету вечного праздника, а мы с Боливаром закончим дела здесь». «Поддерживаю», — оторвался от газеты Боливар. «Приятно это слышать», — сказала Анджелина. «Да, мы полетим на Элизиум. Но сначала я должна кое-что сделать. И я, в частности, надо забрать эти проклятые облигации». «Нет», — твердо заявила Анджелина. «Мы больше не расстанемся. Облигации не стоят риска. Женская интуиция подсказывает, что мы должны махнуть на них рукой и улететь, конечно, после того, как...» Я заметил, что Боливар не участвует в разговоре. Очевидно, газеты казались ему более интересными. Я хотел поинтересоваться, что пишут, но тут он смял газеты в комок и азартно вскричал: «Эврика!» Это, естественно, вмиг привлекло к нему внимание. «Я понял, что затеял Кайзи, что стоит за всеми его махинациями». Наше любопытство увеличилось вдвое. «Моя, хоть и краткая, но интересная карьера финансиста сейчас достигла зенита, и прежде чем я вернусь к изучению лун, она сослужит мне добрую службу. Все кусочки мозаики ложатся на свои места. Чтобы видеть картину в целом, надо вернуться к самому началу, к моменту, когда Кайзи сделал стальной крысе предложение, от которого невозможно было отказаться». «Если бы я захотел, отказался бы». Анджелина красиво изогнула бровь. «Ты отказался бы от 4 миллионов кредитов в день? Но ты должна признать, это довольно соблазнительная сумма». «Кайзи очень точно знал, что делает. Он первоклассный межзвездный мошенник. Сначала деньги, потом поиски в базах данных, далее сообщение, что все ниточки ведут в цирк «Большой Биг Топ» к силачу Пьюсанта». Я с горечью кивнул. «Превосходное надувательство. Мы сами нашли эти ниточки и думали, что Кайзи о них не догадывается. На самом же деле он их нам подсунул. Но что он имел против стальной крысы? Почему его выбор пал на меня, на мою семью? Ничего он против нас не имел, но твоя персона идеально вписалась в его планы, разработанные, несомненно, еще в то время, когда он узнал, что Большой Биг Топ собирается гастролировать на Фиторре. Бизнесмены этой планеты — жуткие провинциалы. Им достаточно снимать пенки по месту жительства и наслаждаться радостями букалической жизни. Но Кайзи такой удел не подходит. У него и впрямь галактический размах, и он знает, что творится во Вселенной. Галактические интересы? В космосе? Я все еще не понимал, как эти детали стыкуются друг с другом. Он знал, что цирк — прикрытие для межзвездных сыщиков. У меня стойкое ощущение, что он с ними уже сталкивался на других планетах, то есть знал, что Пьюсанта — налоговый инспектор, а Гаргуйль — организатор Союза Объединенных Союзов. Я провел небольшое расследование и выяснил, что танцовщица-акробатка Белиссима — сотрудница ФБР, фонда биржевых расследований. Кайзи понял, что для неплательщиков налогов, для душителей профсоюзов, для финансовых махинаторов наступают тяжелые времена — и решил извлечь из этого выгоду. В первую очередь постарался отравить жизнь конкурентам. Для того-то и понадобилась стальная крыса. Сначала ты был нужен, чтобы тебя обвинили в совершенных Кайзи преступлениях. А потом мне и самому пришлось нарушать законы. У вора вор дубинку спер, с горечью сказал я и моргнул. Я все еще не понимал, какая польза от этого мерзавцу Кайзи. Допустим, ему пригодятся деньги, украденные в собственном банке, но все остальное... «Ты только погляди на финансовые полосы», — сказал Боливар, разглаживая смятые газеты. «Прочти заголовки. Затянувшийся локаут привел к снижению котировок акций. Инвесторы в ужасе от резкой девальвации национальной валюты. Это из-за твоих облигаций. Бум на рынке топлива. Ни о чем не говорит. А вот это мне нравится больше всего. Первый межзвездный банк вдов и сирот отправляет персонал в бессрочный отпуск. Это банк Кайзи, если помнишь. Он целенаправленно посеял панику и натравил вкладчиков на собственный банк. «Мне доводилось слышать о подобных вещах», — признал я. «Правда, я думал, это просто сказки». «Да, в галактике такое случается редко, потому что за банками надзирает специальная контрольная комиссия. Здесь же, очевидно, нет ее отделения. Тебе должно быть известно, что не все активы банков выражены в наличных». Как правило, денежный запас — это лишь фиксированный процент от оборотного капитала. Остальное вложено в операции, которые поддерживают банк на плаву. Когда вкладчики сомневаются в его надежности, они спешат забрать деньги со своих счетов. Но банк не может расплатиться со всеми. Если процесс не остановить, неизбежен крах. И все-таки... «Не могу взять в толк, зачем ему понадобилось подставлять под удар свою же лавочку. Вдруг она лопнет?» «Не лопнет. Насколько я понимаю, ему нужны все средства, вложенные в другие предприятия, перевести в наличные. Но паника распространяется, как чума. Клиенты других банков тоже побегут за своими кровными, и это подольет масло в огонь. Затем Кайзи... раздует истерию на фондовом рынке, переполошит инвесторов, и разорение банков примет необратимый характер. Прочти. Он передал мне газету, постучал по заголовку одной из статей. «Фиторский кредит удручающе отстает от соперника». «А кто у нас соперник?» «Межзвездный кредит. Когда мы сюда прилетели...» Эта парочка конвертировалась один к одному, а сейчас, после всех финансовых потрясений, здешняя денежная единица упала на 17 пунктов, Иными словами, ты можешь за 83 межгалактических кредита купить 100 местных. До меня наконец дошло. Теперь понятно. Не считай меня тупым, просто все это мне в диковинку. Так-так. Помнится, Кайзи владеет не только банками, но и брокерской конторой. «Вот я вас слушаю-слушаю», — вмешалась Анжелина. «Но, боюсь, не понимаю, почему вы так возбудились. Может, растолкуете?» «Не волнуйся, мама, это проще пареной репы», — сказал Джеймс. «Кайзи позаботился о том, чтобы здешняя экономика сошла с рельс и теперь помогает ей лететь под откос. Сначала опустошительные кражи, затем диверсия на атомной электростанции. Он играет на понижение и скупает кредиты по дешевке. Он прибирает к рукам активы», — догадалась Анжелина, и мы закивали, как сумасшедшие. «Все свои деньги поставил на дальнейшее падение фиторского кредита. Даже если экономика превратится в руины, он загребет миллиарды». «Вот именно», — сказал, довольно потирая руки, наш финансовый гений Боливар. «Итак, мы разгадали стратегию Кайзи и теперь обыграем его. Обдерем как липку. Ударим по ахиллесовой пяте. То есть по его бумажнику», — уточнила Анжелина. «Но, занимаясь полезным, не будем забывать и о приятном». Она легонько дотронулась до моей забинтованной головы. «Мальчики, вы разберетесь с деньгами, а я с их хозяином». Ободренные, даже взволнованные, мы полетели в Фиторвиль. Даже Глориана выглядела довольной. Похоже, ей понравился ее первый воздушный рейс. Мы спорили, генерировали идеи, строили планы, грезили возмездием, делили шкуру неубитого медведя, а потом я загрустил. Мальчики не обратили внимания, но Анжелина заметила и встревожилась. «Что, ушибы? Дать обезболивающего?» «Ушибы ни при чем. Но я и в самом деле не отказался бы от какой-нибудь микстуры от боли, а лучше от депрессии». Мои мысли, кружа по накатанной колее, приходили к одному и тому же неприятному выводу. «Боливар?» — он повернул голову. «Сколько тебе нужно времени, чтобы вырыть для Кайзи монетаристскую яму?» «День от силы два, а что?» «А то, что я, к сожалению, должен вернуться в свою тюрьму, то есть на склад. Если Кайзи обнаружит, что я сбежал, он обрежет все концы, ведь он знает, что я могу притянуть его за грабежи и убийства. Я тебя не отпущу», — запротестовала Анжелина. «Боюсь, придется». «Ничего, за меня не переживайте. Сначала я хорошенько наемся и напьюсь, а кандалы надену только, когда он подъедет к складу». «Сказать по правде, мне это даже нравится. Еще поглядим, кто у кого украдет дубинку. Если все сделаем правильно, он даже не поймет, что его надули».